Энергичными мазками он продолжал рисовать картину засилия врагов в городе, колыбели революции. Институт Красной Профессуры с 1933 по 1936 годы выпустил 183 человека. 32 из них уже арестовано. Из 130 оставшихся сейчас в Ленинграде, 53 выявлены как враги народа. Под гул негодования зала продолжал один из сталинских теоретиков и практиков террора. Такой же гул, раскаты возмущения шли по всей стране. Недоумение и страдания, скованные страхом, были, наоборот, немыми, безмолвными. Более полувека минуло с тех пор. Гул слепого возмущения деяниями врагов давно смыт паводками правды, а боли и страдания остались. Как мне пишет Кужела, 80-летний ветеран из Перми, почти каждую ночь он видит себя, молодого, в далеком колымском лагере, и каждый раз просыпается от ужаса. Фарс политических спектаклей. На иконописных изображениях страшного суда кистью художников написаны кары за грехи земные. Главный режиссер судебных политических спектаклей знал, чего хочет. И хотя Сталин ненавидел Троцкого, он вовсе не отвергал его многих теоретических взглядов. Мы уже говорили, что в библиотеке генсека были практически все книги Троцкого, но одна из них, 12-й том сочинений «Основные вопросы пролетарской революции», была ему очень близка по духу. Особенно раздел «Терроризм и коммунизм». Там Троцкий пишет: «Революция требует от революционного класса, чтобы он добился своей цели всеми средствами, какие имеются в его распоряжении. Если нужно, вооруженным восстанием. Если требуется, терроризмом. Там, где он, революционный класс, будет иметь против себя вооруженный заговор, покушение, мятеж, он обрушит на головы врагов суровую расправу. Вопрос о форме репрессии или об ее степени, конечно, не является принципиальным. Террор может быть очень действен против реакционного класса, который не хочет сойти со сцены. Устрашение есть могущественное средство политики». Сталин, приступая к великому очищению, скорее всего, разделял идеи, высказанные Троцким еще полтора десятилетия назад. Он следовал этим рецептам периода революции, но применил их, однако, когда уже, по его словам, социализм победил полностью. Нет никакого сомнения в том, что Сталин видел в массовых репрессиях законный метод диктатуры пролетариата, и тогда, когда эксплуататорских классов в стране не осталось. Ведь именно так разъяснял в Ленинграде Жданов установки сталинского доклада. Репрессия имеет воспитательную роль. Конечно, можно сказать, что понимать под репрессией. Едва ли есть сомнения в том, как понимал суть репрессий Сталин. В этой связи хотелось бы сделать одно отступление. Некоторые мои корреспонденты хотели бы вывести сталинские репрессии за скобки. Согласны анализировать все его шаги, заслуги, свершения, но не хотят даже говорить о репрессиях. В лучшем случае отсылают к Ежову, Берии. Происходит своеобразное расслоение биографии. Признается то, во что эти люди верят.